Нынешняя встреча с мэтром Тагароном состоялась уже не в сыром подвале, а в одной из комнат того самого дома. Да и выглядел беглый механикус чуточку респектабельнее. Его в исполнении свароговых инструкций хорошенько ополоснули из ведра, дали новую одежду. Поношенный, но добротный наряд горожанина средней руки. И даже выдали на минутку расческу. «Давайте сразу внесем ясность», – холодно сказал Сварог. «Отношение к вам ничуть не изменилось. Мне просто не хотелось спускаться еще раз в вашу прежнюю квартиру. Да и вымыли, приодели вас исключительно за тем, чтобы не воняли. А то в прошлый раз меня блевать тянуло. А ведь я не из неженок». Тагарон смотрел из-под лоби с бессильной злостью. Мученик науки в когтях злобной инквизиции, ага. «Ну, не будем терять времени», — сказал Сварог. «Коль уж вы, как мне доложили, готовы к разговору. И начнем мы с вашей подводной лодки, точнее, с ее движителя. Скрывать не стану. Все, кто его изучал, и не только на Земле, в полнейшей растерянности. Никто просто-напросто не понимает, как эта штука работает и на каких принципах создана. Быть может, вы внесете ясность? Можете с заковыристой научной терминологией. Я добросовестно попытаюсь понять, а чего не пойму, потом попытаются понять те, кто будет читать бумаги». Он покосился в сторону, где за маленьким столиком сидел, сосредоточенно прицелясь карандашом в лист бумаги, мастер скорописи. «Итак, Тагарон откровенно мялся. Потом сказал: «Это связано с земным тяготением, с магнетизмом», и надолго замолчал. «И это все, что вы можете сказать?» – вкрадчиво поинтересовался Сварог. Тагарон набычись кивнул. «А ведь вы, что интересно, ни капельки не врете», – сказал Сварог, «что блестяще подтверждает кое-какие мои предположения. Я вас знаю достаточно. Вы, собственно говоря, не ученый. Не теоретик. Вы просто-напросто механик-практик, пусть и весьма искусный. Вы никогда ничего не изобрели сами. Всегда пользовались чужими идеями. Правда, сплошь и рядом творческих развивая и усовершенствуя. Верно?» «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — ответил Тагарон с легкими потугами на сарказм. «Должен заметить, что я никогда не провозглашал себя ученым или изобретателем. Не соизволите ли поведать, кто вам рассказал о моей скромной персоне? Уж не Анрах ли?» «Ну да, в том числе и Анрах», — спокойно кивнул Сварог. «Что это вы так кривитесь, любезный мой? Анрах очень ответственный человек, бывший гвардейский офицер. Сейчас служит научным консультантом в крайне серьезном учреждении. Он никогда не был вам очень уж задушевным другом и никогда не давал вам обещаний хранить что-то в тайне. Поэтому не будем отвлекаться. Расклад прост. Коль уж вы и сами ничего не понимаете в движителе, вы его не изобретали. Вы его где-то раздобыли готовым». «Где?» «Я уверен, вы его у кого-то попросту купили. Тайная полиция раскопала, что примерно за полтора года до бегства из Ранера вы вдруг начали в лихорадочном темпе распродавать имущество. Продали загородные имения, дом в Равене, после чего стали жить съемным. Продали драгоценности покойной супруги, серебряную посуду, даже часть библиотеки. Мотивы? Собственно, мотивов не усматривалось вовсе. К азартным играм вы никогда не питали склонности, так что речь не идет о каких-то карточных долгах. На женщин тоже не тратились, служанками обходились, дешево и удобно. После этого вы не делали никаких крупных покупок, и ни в одном банке вырученная вами немаленькая сумма не засветилась. Она словно провалилась под землю. Или, как теперь ясно, в чей-то карман, да?» Тагарон мрачно кивнул. «Излагайте», — сказал Сварог. «К вам кто-то пришел с товаром или обстояло иначе?» «Иначе», — сумрачно сказал Тагарон. «Не знаю, известно вам или нет, в Равене есть научный черный рынок, наподобие тех, где торгуют ворованным, курительной дурью или контрабандой. Только на этом... Я знаю, кивнул Сварог. Такой рынок и в самом деле существовал. И даже для хватких работничков Интагара во многом, в отличие от всех остальных, оставался загадкой, не профильтрованной еще должным образом агентами тайной полиции. Причины просты. За ворованным всегда тянется след. Курительная дурь и контрабанда сплошь и рядом движутся хорошо известными маршрутами. Да и контингент в этом ремесле занят специфический. Совсем иначе обстоит с черным рынком, где торгуют состоящими под запретом научными книгами и механизмами, и разными прелюбопытными диковинками, то из случайно вырытого клада, то раздобытыми где-нибудь в Улизоре, а то и до недавних пор в Хольстаде. И покупатели, и продавцы, и посредники никак не принадлежат к числу обычной полицейской клиентуры. К тому же огромную роль тут играет случай. Интагар как-то горячился, но невозможно же предсказать и просчитать заранее абсолютно неизвестного прежде персонажа, внезапно вынырнувшего на свет Божий с чем-то запретным, выкопанным неизвестно где. «Ко мне пришел человек, посредник». «Личность этого посредника меня пока не интересует», — сказал Сварог. «Главное, вы не врете. Продолжайте в том же духе». «К нему пришел некто, желавший продать чертежи и модель некоего механизма. Пришел по хорошей рекомендации от заслуживающего доверия человека, не первый год причастного к нашему делу. Меня это заинтересовало, и я с ним встретился. Посмотрел модель в действии». Показал знающим людям имевшиеся при ней расчеты. Но могло же оказаться так, что этот движитель прекрасно работает в виде крохотной модельки, а вот будучи выполнен в большем масштабе, окажется бесполезным. Даже детскую коляску не сумеет сдвинуть с места. А сей раз обстояло иначе. Математики, двое неплохих, меня заверили, что вещичка перспективнейшая. И я решился. Такого мне в руки еще не попадало. Он хотел много, очень много, но прав был стервец, вещь того стоила. Вот я и продал все, что мог. Кое в чем изрядно продешевил, но время поджимало, он торопился и торопил меня. Что за человек? Да кто ж его знает, сказал Тагарон. Средних лет, одет небогатым купцом, но по моим наблюдениям вполне мог принадлежать к сословию совы, чувствовался книжник. Имя он наверняка назвал вымышленное. Он проговорился мимоходом, что приехал из Градиса, но это опять-таки могло оказаться выдумкой. Сварог насторожился. Градис был главным городом провинции Гартвейн, откуда странности в последнее время потоком хлынули. «Я, знаете ли, не оторванный от мира книжный червь», — продолжал Тагарон. «Кое-какой житейской сметкой и практичностью, надо думать, обладаю». У меня создалось впечатление, что товар свой, он, ну, если не украл, то все равно что-то нечисто было с этим товаром. Казалось, он пустился в бега, и теперь, получив изрядную сумму, намерен податься на другой конец земли. Как бы там ни было, он откровенно опасался слежки. Уж об этом-то можно говорить с уверенностью. Словом, сделка состоялась. Я никогда его больше не видел». «Вы снова ни капельки не соврали», — задумчиво сказал Сварог. «Значит, все так и было. Одного я в толк не возьму. Как вы намеревались этот движитель использовать? Я видел у Анраха модель вашей подводной лодки. Довольно давно. Но вы же прекрасно должны были знать, что винт запрещен». «Подводная лодка — это побочный эксперимент», — сказал Тагарон, словно бы даже с едва уловимой ноткой превосходства. «Я тогда просто забавлялся с новой игрушкой, прилаживал ее так и сяк, и к тому, и к другому. Анрах получил в подарок безделушку, модель лодки без внутренностей. Я ему ничего о движителе не говорил. Как использовать? Вы совершенно точно подметили, Ваше Величество. Я практик и увидел прекрасный случай разбогатеть». «Ну да, винт запрещен, я прекрасно знаю. Но ведь можно приспособить движитель к разрешенным грибным колесам судна, к токарному станку, к водяному насосу, Да мало ли. Что же касается самого движителя, он не числится в реестрах запретных механизмов. Или я ошибаюсь? Да нет, сказал Сварог. Нельзя запретить то, о чем прежде не слыхивали. А вот видите, соответственно и принцип действия не числится в запрещенных. Я мог бы взять патент, присовокупив к чертежам достаточно убедительную порцию наукообразной чуши. Заинтересовать купцов или банкиров и производить двигатели, быть может, даже не сотнями, тысячами. Это же золотое дно. Возможно, сказал Сварог, очень может быть. Но вам не приходило в голову, что соответствующие инстанции, ознакомившись с вашим патентом, могли его и запретить? Могли. А могли разрешить? В этом случае выгода 100 крат окупила бы все расходы. Тоже верно. И что было потом? Потом появились они. Еще до того, как я успел подать бумаги на патент. Кто? Не знаю, сказал Тагарон. Представления не имею. Как не ломал голову с тех пор, не догадался. Обычные, ничем не примечательные люди, не похожие на бандитов. Я бы даже сказал, скорее принадлежащие к ученому сословию. Порой в разговоре проскальзывали словечки и обороты, именно этому сословию свойственные. Он зябко передернулся. Но это в то же время были страшные люди. Как это у них сочеталось? Убили бы и не поморщились. Мэтра Кердина, того посредника, определенно убили именно они, да еще пытали предварительно. Иначе как бы им удалось до меня добраться? Тайну знали трое. Я, продавец и Кердин. Но из разговора с ними я вынес убеждение, что сведения они получили именно от Кердина. И что они хотели? Получить назад то, что, как они заявили, было у них украдено. Хотели, чтобы я вернул все, чертежи, модель. Забыл обо всем. Без гроша компенсации. Едва я заикнулся о деньгах, их главный сказал, что сохранение мне жизни будет лучшей компенсацией. Видели бы вы его и слышали. Он не ругался, не повышал голоса, изъяснялся тихо, вежливо, можно сказать, культурно. Это-то больше всего и пугало. Я знаю жизнь, до седых волос дожил. Такие, если обещают, непременно прирежут. Интересно. — произнес Сварог. — Вы по-прежнему говорите чистейшую правду. — Как по-вашему, это были люди? — А кто же еще? — фыркнул Тагарон. — Разные создания могут замаскироваться под человека. — Простите, не учено познавать таких созданий. Магии не владея нисколечко. Они выглядели в точности как люди. Они держались и говорили, как доподлинные люди. У одного на ноздрях росли волосинки, у второго на ладони был старый шрам. От двух припахивало так, словно они пару недель не меняли белье и чулки. Натуральнейшие люди. Скоты! Яростно фыркнул Тагарон. Один приставил мне нож к горлу, остальные обыскали дом. И ничего, конечно, не нашли. Я давно уже к этому времени снял у одного разорившегося токаря его мастерскую на другом конце города. Там и держал все, там и работал. Они явно не успели еще ее проследить. И потому предъявили мне незатейливый ультиматум. 2 суток на раздумье, а потом либо я добровольно отдам им все, либо они найдут возможность узнать от меня, где все спрятано. Только в этом случае мне уже не жить. Он вновь передернулся. И они бы сумели. Я на завтра решил потолковать с Кердином и узнал, что его нашли. Каким его нашли? И они, конечно же, предупредили, чтобы вы не вздумали соваться в полицию, иначе... Ну да, сказал Тагарон. Они не шутили, я уверен. С того момента, как они ко мне заявились, слежка началась постоянная. Так, сказал Сварог. А потом они признались, что прибыли из Горота. И предложили уже деньги, если вы с ними отправитесь. Или все было как-то иначе? «Иначе. Где-то к полудню 2-го дня я бродил по городу, шел, куда глаза глядят, думал, как выкрутиться, но не мог ничего придумать. Была мысль сдаться тайной полиции, ничего другого просто в голову не приходило. Это было на окраине. Меня догнала карета, оттуда вдруг выскочили, закинули внутрь, карета помчалась. Те двое, что за мной таскались, были пешие, они тут же отстали. И вот этот, главный в карете, был уже горотец. Он сказал, что наслышан о моем аппарате, о моих осложнениях. Предложил убежище, работу под высоким покровительством, весьма приличное жалование. Я, честно скажу, долго не колебался. А что мне оставалось делать? — воскликнул он с вызовом. — Либо потерять все, либо лишиться жизни. Вот не будете ли так любезны сказать, Ваше Величество, как вы поступили бы на моем месте? Окажите такую честь. — Ну что же, — сказал Сварог, — если откровенно, даже и не знаю. Вполне возможно, будь я вами, окажись на вашем месте, я бы тоже принял предложение. Тогда почему же вы смотрите на меня, как на червяка какого-то? Да бросьте, сказал Сварог. Я на вас смотрю, как на человека из вражеских рядов, а это нечто другое. Значит, вы приняли предложение. Принял. Конечно, и эти могли, заполучив аппарат, всадить мне нож под ребро и оставить валяться в той мастерской. Но в такой оборот я особенно не верил. Этот человек, что говорил со мной, очень умный и циничный человек, знаете ли. Он сказал честно, гораздо практичнее меня не убивать, а взять на службу. Я как-никак давно работал и с чертежами, и с движителем. Дешевле обойдется платить мне деньги, пусть даже и не маленькие, чем их людям начинать работу с нуля. К тому же я могу оказаться полезен им, как механик. Вот такая логика звучала очень убедительно. Я назвал им место, мы поехали туда, и уже через полтора часа со всей поклажей сидели на городском корабле. Документы для меня у них были отличные. Вот так я и попал в город. 4 года назад, насколько я знаю, задумчиво подытожил Сварог. Ну, рассказывайте, как вам там жилось?